я отправился в амбулаторию на разведку. Бревенчатый сруб поселковой больнички почернел от дождей. Здание выглядело заброшенным. Да оно и прежде не процветало. Население привычно обходило его, направляясь к Антипычу лечить пчелиным ядом ревматизм и вправлять трудовые грыжи. Я запер дверь и пошел наверх, минуя приемный покой, пустой аптечный склад и небольшой изолятор для инфекционных больных. Взломал крошечный замок и распахнул створки шкафа. На полках жались друг к другу колбы, запаянные банки, пересохшие остатки солей и взвесей. Одиноко стоял сосуд искусства. Философское яйцо. Пузатая колба с узким горлышком. Пособие по алхимии и выдержки из сочинений средневековых медиков я хранил в особом тайнике за двойной стенкой висячего шкафа. Все мои сокровища были целы. Я взял в руки и протер от пыли круглую запаянную колбу. За тусклым стеклом дрожали соцветия. На листьях блестела роса. Этот препарат я изготовил 7 лет назад, когда грозовой майской ночью мне все же удалось выделить жизненный эфир и впервые опробовать его свойства.